Как только мы были готовы ехать обратно, на нас налетел ливень. Степь прямо на глазах зазеленела, а дорога немедленно обратилась в глубокое болото, и мы ехали промокшие, заляпанные по брови после баньки, стоя в кузове, веселые, и пели песни. Еще через неделю такой жизни меня белым днем обнаружили, лежащий на полу за печкой в вагончике по причине болезни, командир сводного отряда, приехавший на машине из районного центра. Я была единственный журналист с дипломом МГУ на территории, как тогда шутили, равной трем Франциям. Они вежливо смотрели на пол, где я в духоте валялась с высокой температурой, и предлагали сменить участь, уехать в Булаево и начать делать газету о стройотряде университета. Я сначала сочла это предательством, а потом, через два дня, когда они опять приехали, согласилась. Все равно все скоро закончится. И стала спешно выздоравливать. Это была чудная жизнь. Свобода, просторы. Я начала ездить из отряда в отряд, брала интервью, собирала песни, смешные случаи, байки. Единственное, что я не посетила ни разу, это стан факультета журналистики. Почему-то будущие коллеги были мне поперек горла. Я добиралась на редких попутках. Иногда лежала в высокой траве посреди степи в ожидании грузовика под выгоревшим синим небом в звенящем просторе. Ничего нет прекрасней степи, ничего. Даже море, короче, быстрее обрывается. Я запомнила на всю жизнь восход солнца над черным паром. Лиловая, густо-фиолетовая, вспаханная сырая земля и оранжевое большое солнце, которое выпрастывалось, жидко дрожа, как желток, выскакивало, еще ничего не освещая, а именно озаряя. А на дороге стоял грузовик. С него прыгали наземь доярки в красных от рассвета белых халатах, и накатывало стадо, посреди которого ехали на лошадях пастухи, и орали что-то шутливое по-немецки, как орут мужики встречным бабам, из чего я понимала только лихое «Доннерветтер». А доярки идеально чистенькие, даже накрахмаленные, румяные, здоровые, со смехом восклицали «Гутен морген!». Это были ссыльные, сосланные в степи немцы Поволжья. Но потом, когда стройотряд уже уехал в Москву, я готова была двигаться по стране дальше, к Тихому океану, следующие люди в районной газете сказали мне, что гонораров районники не платят, а штаты везде заполнены членами партии, даже снять койку будет не на что. Да и печатать мои статьи вряд ли кто захочет. Так они мне говорили. Действительно, газетенки не интересовались творчеством. Я почитала тутошнюю подшивку. Это был тоскливый ужас. Местные редакторы публиковали бодрые вести с полей, интервью с председателями совхозов и всякую идеологически выдержанную хрень из так называемых «тассовок», материалов агентства ТАСС. При том, как я теперь понимаю, находясь под сильным прессингом обкома и райкома на самом дне партийного океана, такие рыбки без боков, сплющенные, сильно пьющие, ибо чем дальше от центра, тем больше вокруг пустого пространства, тем теснее живется человеку. Он на виду, ему меньше простора, больше давят сверху. Мне было там не выжить. У меня той весной перед окончанием университета была еще одна надежда найти работу. Мой незнакомый отец. Он был профессором философии. Марксистско-ленинская этика, атеизм и членом редколлегии журнала «Наука и религия».